Утром я встал пораньше, разбудил Лилю и потащил ее на пляж, даже не покормив завтраком. «Пойдем есть горячие чебуреки», — пообещал я, быстро снимая с бельевой веревки ее купальник, свои плавки и большое пляжное полотенце. Лиля молча смотрела на мои поспешные сборы и не задала ни одного вопроса. От этого мне стало неловко. Лучше бы она спросила, в чем дело, я бы ей сплел какую-нибудь легенду. А так она следила за мной своими темно-серыми глазищами, и мне казалось, что она все понимает. Да, я боялся встретиться с Татьяной. То, что вчера вечером на темной тихой улице казалось совершенно естественным, сегодня при солнечном свете представало совсем по-другому. Я не очень хорошо представлял себе, как должен после вчерашнего разговаривать с Таней. Делать вид, что ничего не было? Или наоборот, незаметными улыбками и полунамеками давать ей понять, что между нами теперь есть маленькая, пусть смешная, но тайна? И еще одно не давало мне покоя. Вчера я, чтобы спасти репутацию Гарика Литвика, сунулся в местную управу, а в результате оказался в роли лица, оказывающего помощь в раскрытии убийства. Более того, своим появлением возле гостиницы сразу после второго убийства я вольно или невольно заставил Сергея Лисицына думать, что всерьез включаюсь в работу. Сегодня утром я уже не смог бы членораздельно объяснить, чего меня понесло к гостинице, да еще вместе с Татьяной. Это был порыв, необдуманный и глупый, грозящий испортить мне первый за многие годы свободный от служебных забот отпуск. Разве имею я право втягиваться в какое бы то ни было расследование, когда у меня на руках 8-летний ребенок? Конечно, я не самый лучший отец, но не до такой же степени. Никак я не мог решить, что же мне делать, ввязываться в игру или нет. В то же время я прекрасно отдавал себе отчет в том, что если я решаю активно помогать Сереже Лисицыну, то без Татьяны мне не обойтись, потому что я глупо и бездарно засветился перед местным замом по розыску, который быстренько перекроет мне кислород, ежели что не так выйдет. Но в этом случае я должен вести себя с Таней соответствующим образом и уж ни в коем случае не делать вид, что вчерашнего дня вообще не было. Короче говоря, в голове моей была полнейшая сумятица, поэтому я и решил смыться из дома до того, как девушки встанут. К вечеру я должен принять какое-то решение, но до вечера еще есть время. А сейчас я был к решению не готов. Когда мы с Лилей подошли к тому заведению, где кормили горячими чебуреками, дверь, к моему изумлению, оказалась запертой. С досадным опозданием я сообразил, что проходил здесь каждое утро около 10 часов, а сейчас только 7:45. Так и есть, табличка на двери гласила, что чебуречная работает с 9:00 до 22:00. «Чебуреки отменяются», — сказал я преувеличенно бодрым тоном, сгорая от стыда перед разбуженным ни свет ни заря голодным чадом. — Какие есть предложения? Мороженое? Или хочешь, дойдем до базара и купим персиков? — Папа, еще рано. Мороженое не продают, — сказала моя умная дочь, глядя на меня с жалостью, как на инвалида умственного труда. И магазины все закрыты. Пойдем лучше в парк. Посидим на лавочке до 8 часов, а потом магазины откроются, и мы купим хлеба и чего-нибудь для бутерброда, и бутылку воды. Это показалось мне разумным. Конечно, Лиля преследовала свои цели. Посидеть на лавочке означало почитать книжку, а под чем-нибудь для бутерброда подразумевалась, несомненно, очередная порция сырокопченой колбасы. Но в любом случае, в такую рань ничего лучшего в плане завтрака мы бы не придумали. Мы доплелись до парка и уселись на зеленой тенистой аллее. Лиля тут же уткнулась в толстую голубую книгу, а я занялся своими эгоистическими расчетами, не спеша покуривая и разглядывая какие-то экзотические цветочки на клумбах. За этим занятием нас и нашел невесть откуда взявшийся Сережа Лисицын. «Доброе утро, Владислав Николаевич!» — произнес он, усаживаясь рядом с нами на скамейку. «Какими судьбами?» — хмуро откликнулся я. Сегодняшний день мой ангел-хранитель бодро начал с 2 несчастливых билетиков. Сначала мне не повезло с завтраком, теперь еще вот это. «Искал и нашел». Он обезоруживающе улыбнулся, но глаза у него были грустные и еще более щенячьи, чем вчера днем. Я подумал, что он не спал 2 ночи подряд, занимаясь убийствами в гостинице, и вдруг испытал острую жалость к этому совсем молоденькому пареньку, которого бросили как кутенка в воду на такие сложные преступления, дав ему в напарники двоих помощников, от которых толку, как от козла молока. Как вчера сказала Таня, он работает 8 месяцев, и за это время ни одного раскрытия, которым можно гордиться, все по мелочи. И учить его некому. Наставником назначили пьющего пенсионера. За показатели голову не снимают. Теперь ведь наоборот, модным стало кичиться количеством нераскрытых тяжких преступлений. Дескать, посмотрите, в какой невыносимой оперативной обстановке мы живем. Каждый день по 10 трупов и 5 взрывов. Людей не хватает. Все толковые сыщики поувольнялись на гражданку и в коммерцию, или в частную охрану подались. Раскрывать ничего не успеваем. И бьется бедный парень, Серега Лисицын, как рыба об лед. И ничего-то у него не получается, и поплакаться в жилетку некому, и помощи ждать неоткуда. И вдобавок начальник такой специфический. А сыщицкая хватка у него, похоже, есть, если он нашел меня в этом парке. «Чем порадуешь?» — спросил я, искоса поглядывая на Лилю. Она была целиком поглощена изучением Татьяниного творения, но я подозревал, что ушки у нее настроены на нашу волну. Сергей перехватил мой взгляд и едва заметно кивнул. «Лиля, нам с дядей Сережей нужно поговорить. Сиди здесь, никуда не уходи, а мы походим по аллее». «Хорошо, папа», — пробормотала она, не отрывая глаз от раскрытой книги.